Постепенно на правом фланге фанатиков оттеснили и почти успевший восстановиться герой ринулся на своих противников, так что Льву пришлось таки вступить в битву, встав у него на пути. Из-за этого его атака никак не повлияла на положение дел, и фанатики продолжили откатываться. На левом же фланге ситуация развивалась схожим образом, только от противного, сражавшийся в центре построения Бер не только связал боем вражеского героя, но и нанес существенный урон обычным воинам. Это позволило бойцам каравана обрушить на фанатиков дождь дротиков, после чего удар фаланги по расстроенным рядам опрокинул врага и заставил его отступить. Видя, что сейчас они окажутся за спинами фаланги, Бер перестал делать вид, что не может пробить защиту вражеского героя и просто рубанул того своим деревянным мечом. Напитанный пустотой, тот разрубил и подставленный бронзовый меч, и костяной шлем, и череп под ним, что и неудивительно, и закованное в бронзовый торакс туловище. Увидев смерть своего героя, фанатики начали паниковать, а ободренные такой показательной победой воины каравана наоборот вдохновились и усилили напор, опрокидывая и обращая в бегство вражеские ряды. В результате, передние ряды попытались убежать, в то время как задние хотели двигаться вперед, из-за этого образовалась давка и свалка. Некоторые из фанатиков все же пытались сопротивляться, но против хорошо мотивированных и усиленных по самое не могу воинов ничего сделать не могли, погибая под ударами копий, топоров и мечей. Убедившись, что вражеский герой действительно мертв и что воинам его помощь пока не нужна, Бер повернулся к накрытому полусферой барьера обширному участку земли, где все еще продолжалось сражение богов. Скорпион уже лишился части хвоста, откушенного львицей, и красовался множеством глубоких царапин на своем панцире и на клешнях, а также хромал на правую сторону, пусть все конечности и были на месте. Львица тоже не отделалась легко, и весь ее левый бок представлял из себя гниющий кусок плоти. Впрочем, судя по всему, ей это не сильно мешало, что, учитывая ее проявление, было не сильно удивительно. Помогать как-то льву или сдерживающему вторую армию на противоположной стороне стоянки отряду Бер не собирался, хоть это и уменьшило бы потери. Не потому, что ему было наплевать на жизни этих людей, хотя частично и поэтому, ведь это были их судьбы и их выбор, а из-за невозможности предсказать результат сражения богов. Учитывая же, что если убрать схватку богов за скобки, то фанатики уже проиграли, то становилось понятно, что именно от того, кто победит в этой схватке, будет зависеть дальнейшая судьба сражения. Если Скорпион сумеет одолеть львицу, то это подстегнет фанатиков, и они смогут перегруппироваться, чтобы сдержать воинов каравана. И это еще в том случае, если он не решит сам вмешаться в сражение. А ведь не будучи больше занят схваткой с львицей, Скорпион сможет развернуть свою ауру и усилить своих верующих. И кошка тут уже не сможет помешать, ведь эта ипостась богини представляет из себя более мягкое воздействие и не предназначена для прямых столкновений, для этого как раз была львица. Так что вместо того, чтобы броситься помогать какому-то из отрядов или льву, Бер пытался ощутить состояние обоих божественных проекций. Вот только что-то понять в возникшем вихре энергии было сложно, так как схватка богов происходила не только на материальном плане, между их божественными зверями, но и непосредственно между сутью двух богов, точнее, между сутью одного бога и сутью одного из воплощений другого бога. И то, что он видел и чувствовал, его успокаивало, ведь львица явно побеждала. Впрочем, это было и неудивительно, учитывая, что Скорпион был молодым богом, а кошка хоть и разделила себя на две ипостаси, таким образом разделив и доступные ей одномоментно силы, но все же была одним из старых богов. К тому же, исходя из собранной им информации, в старину, во время очередной войны за сферы влияния, она неплохо так погуляла, устраивая кровопускание людям и богам, так что угомонить ее сумели только хитростью, да и то именно что угомонить, а не победить, после чего она просто фыркнула на остальных богов и ушла, как это умеют делать кошки. Так что даже в таком, ослабленном виде и не при полном воплощении, львица была сильнее Скорпиона. И дело было не только в более сильном духе, но и в кошачьих скорости реакции и гибкости, которые позволяли ей уклоняться даже от, казалось бы, гарантированных ударов. А одна из ее сутей разложения давала возможность игнорировать действия яда Скорпиона и отмершую плоть. И глядя на то, как она сражалась, все еще оставаясь быстрой и гибкой, даже несмотря на страшные раны на левом боку, становилось понятно, почему эта не стремящаяся лезть наверх местного пантеона богиня не испытывает проблем с верующими и с храмами, а боги не пытаются отжать у нее делянку. А еще, Бер начал уважать шакала, который смог жениться на такой богине и, несмотря на регулярные ссоры с ней, доходившие до мордобития, все еще живее всех других богов пантеона и позволяет себе регулярно подшучивать над супругой. Тем временем сражение постепенно подходило к логическому своему завершению, а вскоре к так и стоявшему неподвижно Беру присоединился Закнаун, победивший, наконец, своего противника. Так они и простояли до самого конца схватки, после чего еще некоторое время наблюдая, как львица с аппетитом пожирает останки скорпиона. «Думаешь, его это убило?» – задал интересовавший его вопрос Альф. «Нет, конечно, только ослабило», – ответил Бер, прикрыв глаза. «Думаешь, будет правильно оставить его в покое?» – спросил Закнаун. «Он ведь восстановится и может начать мстить. Тебе-то все равно, а остальные могут и пострадать из-за этого. Не начнет и не восстановится», – едва заметно усмехнулся Бер в ответ. «Ты думаешь, шакал просто так убежал? Так он отправился искать святилище Скорпиона?» «Понял Скальд. Верно и, судя по всему, нашел и сейчас его разрушает», — кивнул Бер, открыв глаза. «Я не могу предсказать действия богов, но я могу видеть последствия уже совершенного ими, так что можешь быть спокоен, святилище Скорпиона уже почти разрушено и у того не получится воскреснуть в ближайшие полсотни лет, а там может и его последователей переловит, так что те не смогут создать нормальное святилище». «Тогда ладно», — Альф огляделся вокруг и вздохнул. «Теперь еще этих собирать в одну кучу. Зачем? Сами вернутся», — Бер сделал вздох, а потом произнес всего одно слово. «Возвращаемся». Вздрогнув от прокатившегося по всему телу ощущения, Закнаун бросил на Бера короткий взгляд и покачал головой. Он был уверен, что этот приказ услышали абсолютно все люди каравана и вскоре погнавшие убегавшего врага воины вернутся. «Что же, так даже было лучше?» Они как раз успеют перебраться в другое место, где нет гор трупов, после чего смогут почиститься, помыться и отдохнуть, чтобы с первыми лучами света утром отправиться дальше. Через два дня они должны уже будут выйти во владение одного из независимых прибрежных полисов, которые изредка попадались на этой стороне моря. Там можно будет нанять корабли и отправиться на север, чтобы как раз успеть переправиться до окончания тут мореходного сезона. Вайкрис с интересом смотрела на тренировки своего щитового, который уже немного освоился со своим новым доспехом и сейчас учился пользоваться его дополнительными конечностями, хотя бы одной, удерживающей щит. В конце концов, без рельсотрона пока можно было и обойтись, все-таки существовали и другие средства поражения големов зубил. Так, удалось получить у големов-защитников задание на уничтожение двух патрулей и одного блокпоста, а под это дело стребовать себе несколько тех одноразовых огненных артефактов в виде труб, которыми были выведены из строя два голема-зубила. Ну и, понятное дело, они убедили обучить их ими пользоваться, иначе от тех не было бы проку. Кроме того, изучение строения големов позволило выявить их слабые места. Ну, как слабые. Просто у них было несколько более уязвимых для атаки мест, вроде более слабого бронирования на спине, или паровых артефактных котлов, которые тоже можно было вывести из строя, а без них переставали работать паровые метатели. В общем, и без этих артефактов можно было выводить големов из строя, даже самых тяжелых, как с помощью усиленного навыками оружия, так и с помощью потока. Просто раньше они ничего не могли сделать группе големов вооруженных метателями, так как их потоковые щиты были не способны выдерживать такой интенсивный обстрел. Но наблюдение за действиями големов-защитников привело к появлению новой тактики, точнее, использованию на новый лад старой тактики засад. А если новый доспех позволит противостоять обстрелу из тяжелого метателя, то они смогут не только устраивать засады на патрули, но и провести то самое нападение на блокпост. Наблюдение за тренировкой в Руста позволило сделать вывод, что после ярмарки они будут в состоянии начать проводить полноценные сражения с големами, а значит можно будет заняться постепенной зачисткой улиц города и почти безбоязненно исследовать помещения в домах, где вполне себе могут находиться големы. А осматривать их стоило, так как в них попадалось множество всякого разного, часть из которого вполне себе можно было продать по весу золота, как тот артефакт, способный исполнять музыку, которая была записана в нем в огромном количестве. Часть 279. Дан в очередной раз обходил доступные для посещения помещения, пытаясь найти что-то интересное и полезное. Вскоре должна была начаться ярмарка, которую в этот раз было решено начать раньше, чтобы у народа было больше времени на все. В прошлом году многие жаловались, что им не хватило времени, чтобы осмотреть все, а в этом году желающих посетить ярмарку будет еще больше, а сама она будет размещаться сразу на трех этажах, так что даже для обхода только одного этажа потребуется больше времени. А так как после начала ярмарки рейсы между Большой Землей и островом прекратятся, да и летающий корабль встанет на прикол в одном из ангаров аэропорта, то не сумевшие вовремя вернуться будут вынуждены остаться в соседнем городе. Почему там? Так все просто. Как оказалось, в аэропорту не было общественной столовой, ведь тут не было поваров и общедоступных кухонь. То есть готовить самостоятельно не получится, а персонала, который бы обеспечивал работу всего необходимого, тут попросту не было. Ходить же тут просто так, не имея возможности спросить, что находится за той или иной запертой дверью, было бессмысленно. Все равно никакого толку от такого времяпрепровождения не было. В этот раз он снова спустился на второй этаж, изучая его. Это был самый низкий этаж, на который можно было спуститься с его доступом. Ниже подъемник просто не опускался. При этом запертых дверей тут было намного больше, чем на первом, но там хоть гоблины позволяли заглянуть внутрь и даже пускали к стоявшим там механизмам, пусть и под своим приглядом. На втором же этаже ходить можно было только там, куда у тебя был доступ на твоей ключ-карте, а так как они все тут были в роли пассажиров, то и ходить могли только по общей зоне. В закрытые же помещения гоблины пускать отказывались, говоря, что и так нарушают инструкции, пуская их в служебные помещения наверху. Остановившись возле одной из стен, Дан в который уже раз посмотрел на целую череду дверей, над которыми была написана всего одна большая буква «М». Возле каждой двери имелся рабочий замок, но тот никак не реагировал на любые попытки с ним взаимодействовать. На вопрос, что за ними находится, гоблины только пожимали плечами и отвечали, что там метро, при этом никак не поясняя, что это такое. Судя по всему, для них это было само собой разумеющимся, как и способ туда пройти, и потому они не понимали, почему люди не могут туда попасть. И да, с их слов это было общедоступное место, куда мог попасть любой. Вздохнув, Дан на всякий случай прикоснулся своим ключом к замку, но как и раньше ничего не произошло. Так что Альф пошел дальше, к странным торговым ящикам, которые не продавали никаких предметов, по крайней мере в них не было лотка для их выдачи, но в которых был монетоприемник. Гоблины говорили, что они продают какие-то билеты, но не захотели объяснять, как там происходит покупка, а сами искатели так и не разобрались, особо ни на что не надеясь. Дан подошел к одному из ящиков и принялся его разглядывать. В отличие от привычных торговых ящиков, у этих на передней стороне не было изображений того, что тут продается. Вместо этого у него имелось черное стекло, через которое не было ничего видно, и расположенную под небольшим углом доску с различными значками на ней. Такие доски он уже видел, но раньше они всегда имели на себе весь алфавит, цифры и какие-то знаки, а тут букв и цифр не было, а только стрелки и непонятные иероглифы, и пустая площадка рядом. Потыкав по значкам без всякого результата, Альф присел на корточки, рассматривая имевшиеся еще ниже. Вертикальная щель монетоприемника была понятна и привычна, как и лоток возврата монеты выдачи-сдачи. Но тут было еще две прорези, одна чуть пошире другой. Немного повтыкав, Дан вдруг понял, что меньшая щель как раз подходит по размеру под ключ-карту. Он попытался вспомнить, пытался ли кто-то ее туда засовывать, но не смог, либо этого никто не делал, либо не посчитал нужным об этом упомянуть в отчете. При этом первый вариант был более вероятным, так как ни один торговый ящик до этого не требовал ключа, да и все другие замки требовали только приложить ключ, а не просовывать его внутрь. Вообще, если подумать, то только один артефакт требовал просунуть в него карту, который менял общий ключ на индивидуальный, так что просовывать его в щель торгового ящика было страшно, мало ли что с ним случится. И ключ действительно затянуло внутрь, после чего стекло засветилось, так что стало понятно, это такой же не телевизор, как и стоявшие на некоторых столах. «Добро пожаловать, Дан. Пожалуйста, приложите ладонь к сканеру». Прочитав надпись на местном языке, Альфа смотрел ящик, в поисках этого самого сканера. Ничего выделяющегося он не заметил, так что решил попробовать просто коснуться пустой пластины на доске со знаками и стрелками. Личность подтверждена. Тут же отреагировал не телевизор. К сожалению, На вашем счету отсутствуют средства. Баланс – 0. С концепцией ноля Дан познакомился во время изучения математики в школе на пятом этаже, так что, посмотрев на надпись, он догадался, что последний знак был не буквой О, а цифрой 0, означающей отсутствие. Желаете пополнить баланс? Возник между тем вопрос. Да, нет, выбрать нужное. Немного поколебавшись, Аль все же ткнул пальцем в надпись «Да». Изображение тут же сменилось и теперь представляло из себя разделенный пополам вертикальной чертой прямоугольник, в левой части которого было написано «Баланс» 0, а в правой имелась надпись «Внесите сумму для пополнения баланса», а ниже стояла цифра 0. В самом низу было еще две надписи «Вернуться и продолжить», соответственно слева и справа. Для того, чтобы понять, что нужно было делать, не требовалось быть гением. Так что Дан на пробу опустил монету со значением 5 в щель монетоприемника. Тут же 0 в правой стороне не телевизора сменился на цифру 5 и стало понятно, что это что-то вроде расписки, только какой-то хитрый. Ты вносишь какие-то деньги в такой ящик, а они записываются на какой-то баланс. Осталось только понять, как их оттуда можно было потратить и на что. Решив пока остановиться на этом, Дан коснулся надписи «Продолжить», после чего изображение снова изменилось и теперь на экране имелось 6 надписей. В правом верхнем углу расположился баланс. Сверху по центру имелась надпись «Услуги», а ниже «Приобрести билеты и открыть расписание доступных рейсов». Ну а в самом низу, слева и справа соответственно, уже знакомые надписи «Вернуться и продолжить», так как во второй строке после «Услуги» единственным однозначно понятным словом было «Открыть», Дан решил пока ее не трогать и нажал на «Покупку», ведь тут хотя бы было понятно, что это продажа именно того, о чем говорили гоблины. После прикосновения к нужному пункту на нетелевизоре появилась надпись «Выберите пункт назначения из списка», вот только весь список состоял из всего одного пункта под названием «Пещеры леса» и расположенного ниже объявления. Движение поездов к другим станциям временно приостановлено до проведения восстановительных работ на маршрутах. Просим отнестись с пониманием. По всем вопросам возобновления движения вы можете обратиться в справочную службу. Посмотрев на написанное и пожав плечами, ведь он все равно не знал, что это за пещеры леса и какие еще имелись тут маршруты, как и где эта справочная служба находится, так что ничего не терял, Дан ткнул в единственный пункт. Появившаяся надпись сообщила: «Вы приобретаете билет до станции пещеры леса. Стоимость проезда до станции пещеры леса составляет 3 монеты. Подтвердите покупку», и две уже знакомые надписи «Вернуться и продолжить». Понятное дело, что он нажал дальше, так как и цена для него не была высокой, и хотел он именно этого. Средства списаны со счета, минус 3, остаток 2, благодарим за покупку билета, сообщила новая надпись. Посмотрев на появившиеся 3 пункта выбора, завершить операции, вернуться на экран выбора и проверить баланс, Дан решил, что остальные эксперименты с этим торговым ящиком он оставит на потом, а сейчас попробует узнать, что ему дает наличие билета. Так что он коснулся надписи «Завершить» и услышал щелчок. «Не забудьте забрать идентификационную карту личности», напомнил не телевизор, а опустив взгляд, Альф увидел, что его ключ-карта высунулась из прорези ящика на треть. Стоило ему вынуть карту полностью, как изображение исчезло и торговый ящик вновь стал ничем не отличим от остальных таких ящиков тут же. Немного подумав, Дан направился к одной из ближайших дверей, как раз одной из тех, над которыми была изображена буква «М». Ведь если размышлять логически, то за этими дверями были помещения общего доступа, но сами двери почему-то не открывались, а рядом стоит ряд торговых ящиков, в которых продают некие билеты, которые регистрируются за ключ-картой. И потому вероятность того, что это как-то все взаимосвязано, была очень высокой. И действительно, стоило ему поднести свой ключ к замку, как двери раскрылись, пропуская его в короткий коридор, другая сторона которого была перекрыта еще одной дверью, только на этот раз стеклянной. Стоило ему войти, как двери за его спиной закрылись. Будь он где-то в другом месте или на более глубоких этажах подземелья, то скорее всего он бы испугался, так как это было похоже на ловушку, но полученные о подземелье знания и сидящий по ту сторону стеклянной двери скучающий гоблин успокаивали. Так что он только развернулся и проверил, может ли он открыть двери обратно. Оказалось, что может, так что Альф уже спокойно принялся рассматривать помещение по ту сторону стекла. Просторный зал был почти пустой, если не считать фонтана в центре, вокруг которого стояли скамейки. На противоположной стороне зала имелось 6 идущих вниз лестниц, проходы на которые были перекрыты низенькими, чуть выше колена, дверями из вроде как металлических полос, образующих квадратный каркас и пересекающих его крест-накрест еще 2 полос. Возле лестниц стояла стеклянная будка, в которой сидел зевающий гоблин, перед которым размещалось несколько нетелевизоров, но он на них не смотрел, листая журнал. Вдоль стен шли закрытые щитами прямоугольные окна, правда не все, 2 окна были открыты и там тоже кто-то был, но с его позиции нельзя было увидеть, кто именно. Впрочем, скорее всего там тоже сидели гоблины, так как больше некому. Также там имелось 3 обычные двери, над одной из которых было написано «туалет», над второй – «комнаты отдыха», а возле третьей на стене имелась табличка «служебные помещения». Убедившись, что ничего больше отсюда не увидит, Дан коснулся замка ключом, и стеклянная дверь скользнула в сторону, позволяя зайти внутрь. Осмотревшись, Альф убедился, что за 2 открытыми окнами сидят гоблины, которые оторвались от того, чем они там занимались, и посмотрели на него. Над одним окном было написано «справочное», что было очень похоже на то, куда ему советовали обратиться, чтобы узнать про возобновление движения. Второе же окно венчало надпись большими буквами «касса», а немного ниже мелкими буквами было написано «на все направления». Гоблин же в стеклянной будке так и продолжил читать свою газету. Немного походив по залу, Альф посмотрел на фонтан со скамейками, после чего направился к справочной, раз уж ему дали такой совет. «Чем могу помочь?» – спросил гоблин, растянув губы в зубастой ухмылке. «Мне посоветовали обратиться к вам по поводу возобновления движения на маршрутах», – обратился Альф к гоблину. «К сожалению, ничем порадовать не могу, сотрудников метрополитена не хватает даже для обеспечения полноценного функционирования 2 действующих станций», – радостно сообщили ему в ответ. «Но если у вас есть желание помочь, то вы можете подойти в кассу и взять задание на разведку одного из туннелей метро. Что-то еще, я приобрел билет до пещер леса. 4-й эскалатор, правая платформа», тут же ответил гоблин. Прошу прощения, 4-й что?» — переспросил Альф. «Эскалатор», — вздохнул гоблин и ткнул пальцем в сторону уходящих вниз лестниц. «Вон, видишь, цифры на тумбах, 4-я твоя». «Ага, благодарю». Дан посмотрел, куда сказано, и действительно заметил, что на тумбах с дверками действительно были нарисованы цифры. «А, дальше, садишься на поезд на правой платформе и едешь до следующей станции», — сообщил гоблин. «Мимо не проедешь, так как дальше маршрут сейчас закрыт». «Ясно, спасибо», — Дан решил не задавать больше вопросов, а то гоблин отвечал таким тоном, как будто разговаривает с умственно отсталым. «До свидания». «Угу», — буркнул гоблин, возвращаясь к тому, чем он занимался до того, как в зале появился Альф. Подойдя к ведущим вниз лестницам, Дан поймал внимательный взгляд гоблина в будке, но так как тот ничего не предпринимал, то он не стал как-то на это реагировать. Вместо этого он принялся рассматривать сами лестницы. А лестницы, или эскалаторы, как их назвал гоблин из справочной, были очень необычными, ведь их ступени двигались. И не только ступени, но и поверхность перил. На нечетных лестницах ступени поднимались вверх, а на четных опускались вниз. Получалось, что на этой движущейся лестнице не нужно было идти самостоятельно, она сама тебя доставит куда нужно. Это было настолько необычно, что некоторое время Альф как завороженный наблюдал за этим бесконечным движением, пока его не отвлек недовольный голос. «Молодой человек, не мешай движению», — привлек его внимание гоблин из будки. «А, но, тут же никого нет», — указал Дан на очевидный факт. «И чё, это не повод перекрывать проход, а вдруг кто-то будет подниматься или захочет спуститься, а тут ты торчишь», — недовольно буркнул гоблин. «Ты или спускайся, или отойди в сторону и не мешай. У меня билет до пещер леса», — сообщил Дан. «Это не дает тебе права создавать помехи движению», — отмахнулся гоблин. «Или ты думаешь, я тут просто так сижу, потому что мне делать нечего? Так нет, я тут за порядком слежу. Все, все, понял, уже спускаюсь». Постарался избежать конфликта Альф и шагнул к лестнице, помеченной цифрой 4. В конце концов, вначале стоит посмотреть, есть ли такой же охранник внизу, и если нет, то можно будет уже спокойно изучить движущуюся лестницу. Ну а если будет, то тогда и стоит подумать, как можно получить доступ к осмотру эскалатора. Так что, коснувшись ключом пластины замка,